Осознание. Я начну с того, что приведу вам фрагмент Упанишады. Один из самых простых, но, по моему мнению, также и из наиболее поэтичных. Он называется «Катха Упанишада». Некоторые из вас, может быть, читали ее в переводе сэра Эдвина Арнольда. В нашей последней лекции мы видели, что вопрос о происхождении мира или сотворении Вселенной не получил удовлетворительного ответа при исследовании одних лишь внешних явлений, и появилась необходимость обратиться к внутренней стороне проблемы. Катха Упанишада принимает во внимание этот факт и обращается к рассмотрению внутренней природы человека. Сначала философы долго ломали голову над тем, кто сотворил видимый мир и как он начал существовать, и так далее. Затем пришли к вопросу о том, что в человеке заставляет его жить и двигаться, и что происходит с этим нечто, когда человек умирает.